Это остается существенной составной частью нашей восточной политики. Получила я ответ. Но вам нужно будет устранить с пути 30 миллионов поляков, прежде чем вы дойдете до 180 миллионов русских. У нас есть возможности и средства, чтобы справиться с этим, полагал Бонза. Если в живых останется лишь дюжина, посеянная ненависть переживет поколение. Над этим нам не надо сегодня ломать головы. Так просто казалось ему это. Мой сосед не соответствовал представлению о высоком, хладнокровном эсэсовском типе с резкими чертами лица. Его круглый череп переходил сразу же в толстую шею, которую можно было различить лишь по нескольким складкам, выступающим над жестким воротничком, как у головы черепахи. Очки без оправы заменяли, казалось, глаза на его губчатом, покрытом шрамами лице. С нескрываемой жадностью склонялся он над тарелкой со вкусной едой, смачно жуя, проникнутый совершенной убежденностью в свое мнение. Вероятно, он редко показывался из своего плотно закрытого со всех сторон партийного кокона, куда не просачивалось ни критическое, ни противоречивое слово, и, возможно, не понимал и не чувствовал, как чудовищно его высказывание. Однако постепенно все поняли, что нации неотвратимо притворяли теорию в практику. Кто слышал нечто подобное, того охватывал ужас за будущее. Едва кончился ужин, я поспешила к своему другу Альберту Эльнцу, который тоже присутствовал на приеме. Я не выдержу здесь ни минуты дольше. Я сидела рядом с отвратительным типом, одержимым безумными убийственными идеями. Давайте уйдем. Мы покинули посольство. На противоположной стороне широкой площади перед отелем «Адлон» протянулся ряд охраны из отборных эсэсовцев. В своих белых летних мундирах высокого роста стояли они плечом к плечу в позе боевой готовности, со стереотипными, хорошо скроенными лицами, с низкими лбами, под коротко остриженными волосами, похожие друг на друга, как кирпичи. Их и подбирали по одинаковому росту и внешности. Альберт подзадорил меня. Пойдем посмотрим, что там происходит. Это невозможно. Они же нас не пропустят. Так как мы одеты, пропустят. Надо только выглядеть спокойными. И вот мы уже как можно небрежнее скользнули через вертящуюся дверь и незаметно прошли к ближайшему маленькому столику. Оглядываясь украдкой, мы обнаружили, что сидим в окружении высоких партийных деятелей Рейха с их женами, облаченными в богатое одеяние. Мы сразу же узнали их по фотографиям из газет и еженедельных передач «Обзор за неделю». Всем подавали напитки. Вскоре после нашего вторжения широко распахнули входную дверь. Гитлер, Геринг, Геббельс и свита вошли в зал. Эта компания коротконогих прошествовала мимо нашего столика. Как ничтожны были эти могущественные лица. Они выглядели как набитые опилками куклы, как карикатуры на самих себя. Какая разница между изображениями и портретами с победоносным выражением и вызывающим взглядом, призванными вдохновлять народ? Здесь они производили впечатление ярмарочных кукол, но они излучали также внушающую ужас значительность. Восхищение, которое они вызывали у собравшихся, благоговейно, с лакейскими улыбками уставившихся на них, основывалось, вероятно, на неотразимой магии власти. Мы сразу же после этого снова выскользнули на улицу, с облегчением вздохнув на свободе. «Если бы мы захотели его застрелить, никто бы нам в этом не помешал», — заметила я. «Я полагаю, что мы не похожи на тех, кто собирается совершить покушение», — ответил Альберт. На первом же автобусе мы поехали вдоль цветущего Тиргартена и по набережной Люцов по направлению Кайтштрассе. Никогда больше я не видела Гитлера так близко. Глава вторая. Часто я бывала в польском посольстве, где у меня было несколько хороших друзей, как и сам посол Липский. Поляки знали, что в списке Гитлера они стоят на первом месте, подлежа нападению и порабощению. Но они были полны решимости не сдаваться и уж совсем не пугались угроз. «Он же не собирается делать того, что провозглашает», — говорили они. Он хочет только напугать весь мир, чтобы ему во всем уступали.